Ему нравится вспоминать о своем любимом месте на Земле. Вот он и создал здесь его копию. Это невозможно. Ну, это почти то же самое, что составить посыл. Дверь дома распахнулась, и к нам вышел сам Чарли. Он был в своем обычном, невысоком и крепком теле, с круглым лицом. В привычной рубашке в клетку, но вместо густых светлых кудряшек на голове были прямые темные волосы. Он подошел ближе, и мы пожали друг другу руки. «Привет, Роберт! Рад, что ты опять ко мне заглянул!» «Привет, Чарли! А что с твоими волосами?» Чарли замерцал. «У меня появился новый друг. Ей нравятся прямые темные волосы. Так что я решил их изменить. Она в доме. Зайдем? Познакомишься?» «Мы буквально на минутку. Возможно, в другой раз». Он бросил взгляд в сторону ББ. «С тобой кто-то еще?» Я разгладился. «Да, один приятель». Чарли пристально всмотрелся в него. «Я едва различаю смутные очертания. Познакомься, это ББ». Чарли поколебался. «Я тебя не вижу, но привет, ББ. Добро пожаловать в страну фантазий». ББ мигнул. «Эй, привет, Чарли!» На лице Чарли отразилось удивление. «Я его слышу». «Слышу, но не вижу». ББ немного покружился. «Я тоже тебя слышу, Чарли». Чарли посмотрел на меня. «Ты что, обучил его процедуре ВТП? Теперь ты путешествуешь не один? Это здорово!» Я разгладился. «Не совсем, Чарли, понимаешь?» «Роберт, тебе нужно научить его лучше настраиваться. Я еле-еле вижу контуры. Он выглядит, как дрожащий воздух в пустыне». «Эй, ты еще слышишь меня, ББ?» Должно быть, ББ получил восприятие от широко раскрытого Чарли. «Вполне отчетливо, Чарли. Нулевой уровень плюс-минус 3 децибела». Чарли выглядел польщенным. «Сказано по-нашему, ББ. Так или иначе, я тоже тебя слышу. Нравится, как я здесь все устроил?» «Поверь мне, не так уж просто было добиться впечатления разбивающихся волн. Эй, Роберт, ты ведь любишь закаты? Посмотри-ка на это!» Мы обернулись к океану. Ярко-голубое небо медленно потемнело. На горизонте замелькали переливы красных, оранжевых, желтых отблесков. Появились слоистые облака, благодаря которым зрелище стало объемнее, краски сочнее. Края облачного покрова озарились розовыми и лиловыми тонами. Картина напоминала мне об отпуске на гавайском острове Оаху. Чарли повернулся ко мне. «Ну как для чернового варианта?» В последней жизни на Земле Чарли был инженером, специалистом по электронному оборудованию, пояснил я ББ. «И, надеюсь, неплохим», — добавил сам Чарли. «И все же то, что можно делать здесь, не идет ни в какое сравнение с Землей. А чем ты занимаешься, ББ? Работаешь вместе с Робертом?» ББ мигнул. «Я из КТ-95». Чарли казался озадаченным. «КТ-95? Никогда не слышал. Где эта компания находится?» Я решил объяснить все без обиняков. «Чарли, он не с Земли. Он даже не человек.